Ганеша, поставщик богов, прогуливался с Шивой по лесам Канебурхи. «Владыка разрушения», — сказал он. «Как я понимаю, ты вот-вот начнешь репрессии против тех, кто в граде, кто откликнулся на слова Сиддхартхи более чем ухмылкой». «Конечно», — промолвил Шива. «Поступая так, ты понизишь его КПД». «КПД? Объясни, что ты имеешь в виду». «Убей-ка мне вон ту зеленую птаху на самой верхней ветке». Шива взмахнул своим трезубцем, и птица упала с дерева. «А теперь убей ее супругу». «Я не вижу ее». «Тогда убей любую другую из их стай». «Но я не вижу ни одной из них. И теперь, когда он лежит мертвым, и не увидишь». «Ну так вот, ударь, если хочешь, по первому же, кто внимает словам Сиддхартхи». «Я понял, что ты имеешь в виду, Ганеша. Он погуляет на воле. Пока что».